Такие печальные новости в такой чудесный день! — еще больше огорчил Себастьян. — Надо что-то делать! — потребовал мясник. — Да, безусловно, — ответил Бастиан. — Сейчас я запишу это в мою записную книжечку. — Разбойников надо арестовать! — закричал мясник. — И немедленно! — Ну, зачем же так спешить? Поспешишь, людей насмешишь, — возразил Бастиан. — Сначала запишем, а потом поразмыслим хорошенько, что тут можно сделать. Тише едешь, дальше будешь. Но мясник пришел в такую ярость, что повел себя почти неприлично. — Что тут размышлять? — завопил он. — Этих разбойников давным-давно пора арестовать! Бастиан грустно покачал головой и сказал. — Послушай, дорогой мясник, а тебе приходилось когда-нибудь арестовывать людей, у которых есть лев? — Нет, — ответил мясник. — Но я же не главный в городе, а ты главный! — Да, но ведь и я перестану быть главным, если лев меня съест, — возразил Бастиан. Мясник смутился. — Прошу прощения, уважаемый Бастиан, об этом я как-то не подумал. — К тому же сегодня день, неподходящий, чтобы мне кого-то арестовывать, — сказал Бастиан. — Ты же знаешь, завтра у нас праздник лета и солнца, и у меня сейчас хлопот полон рот. В парке на старой сцене будет концерт, выступит городской оркестр, будет музыка, пение и все такое прочее. — Ну, конечно, — сказал мясник. — Да нет, я только хотел рассказать, как все было. — Но я, не теряя времени, начну обдумывать это дело, — заверил его Бастиан. — Вот прямо сейчас пойду по улице и буду думать. И Бастиан пошел по улице и стал обдумывать дело о разбойниках. И обдумывал его очень глубоко, но не очень долго, потому что он вдруг заметил толпу людей, которые стояли среди улицы и на что-то смотрели. — Что здесь происходит? — спросил Бастиан, подойдя поближе. — Да вот, осел Силиуса никак не хочет дальше идти, — объяснил ему парикмахер Сёренсон. — Нет, вы видали что-либо подобное? — кипятился хозяин осла Силиус. — У этого осла ни стыда, ни совести, его же с места не сдвинешь. — Ты остановил все движение на улице, мой добрый Силиус? — укоризненно заметил Бастиан. — Ну да, остановил, — ответил Силиус. — Что ж я виноват, что этот упрямец не желает идти? — Скажи, пожалуйста, а груз в тележке тяжелый? — Какой там тяжелый? Несколько пустых мешков из-под картошки. — Мы сейчас поможем тебе столкнуть с места твоего осла, — сказал Бастиан. — Идите-ка все сюда! И все стали помогать. И парикмахер Сёренсон, и школьный учитель, и сапожник, и трамвайный кондуктор. Кто тянул осла спереди, а кто сзади подталкивал? — Но! Пошел! — кричали они. — А осел? — Осел стоял, как вкопанный. Нисколечко, ни капельки не подвинулся. — Да что же это такое, в самом-то деле, — возмутился Бастиан. А Силиус взглянул на него и сказал. — Да, вот такое это животное. Представляете себе, у него ведь хватит упрямства и сегодня, весь день и завтра так простоять. Если только этот бессовестный осел вдруг не передумает. Или не начнет пятиться задом. — Сегодня день ужасно неподходящий, чтобы вот так стоять и не с места, — сказал Бастиан. — Ты же знаешь, Силиус, какой у нас завтра праздник. У меня и без того хлопот полон рот. — Да уж, — мрачно сказал Силиус, — надо бы хуже, да некуда. Как раз в это время на улице показался старый Тобиас. — Вон Тобиас идет, — обрадовался парикмахер Сёренсон. — Уж он-то обязательно что-нибудь придумает. Он ведь у нас самый умный. А Силиус посмотрел на Тобиаса и растерянно сказал. — Извините, пожалуйста, Тобиас, посоветуйте, как мне быть. Понимаете, мы вот тут стоим, то есть не мы, а осел стоит, не желает двинуться с места. И трамвай из-за него стоит, не может двинуться с места. И Бастиан вот тоже стоит. Бедный я несчастный, что же мне делать? — задумался старый Тобиас. — Вот что, отцепи-ка для начала тележку. А там посмотрим. «Да что ты, это не поможет!» — сказал Силиус. Но все же сделал, как Тобиас велел. «А теперь, Силиус, — продолжал Тобиас, — теперь подкати тележку вот сюда и поставь ее сбоку от осла, вот так. Ну а теперь мы дружно возьмемся, поднимем эту строптивую скотинку и поставим ее на тележку. Раз-два! Взяли!» И они все вместе подняли осла и поставили на пустую тележку. А он и там продолжал стоять все так же неподвижно. И вид у него был все такой же упрямый. «Ну вот», — сказал Тобиас, — «а теперь, Силиус, тебе остается лишь взяться самому за оглобли и отвезти своего осла домой». Бедный Силиус впрягся в тележку и поволок ее домой. А осел стоял себе удобнехонько наверху и радовался, что может спокойно ехать на тележке, вместо того, чтобы самому ее тащить. «Хи-ха, хи-ха», — говорил он. Ослы всегда так говорят, когда им что-нибудь нравится. «Баловство одно!» — ворчал Силиус. Но порядок был восстановлен. Движение в кардамоне снова наладилось, и трамвай с пассажирами продолжал свой путь по обычному маршруту — от городских ворот до моста и обратно. Силиус уже скрылся из виду, а остальные все не расходились. Они смотрели вслед Тобиусу и говорили: «Ну и Тобиус, да чего же умён? Светлая голова!» «Да?» — спохватился вдруг парикмахер Сёренсен. «Мне ведь надо поторапливаться. У нас вот-вот репетиция начнется. С нами знаете, какой завтра день». И он заспешил в свою парикмахерскую. А там его уже ждали трое добрых друзей — молочник, барабанщик и портной. Все они пришли со своими инструментами. Ведь сегодня у кардамонского городского оркестра последняя репетиция накануне большого праздничного дня. «Давайте скорее начинать!» — сказал парикмахер Сёренсен. — 3-4! И они заиграли новый кардамонский марш, который разучивали к празднику лета и солнца. Глава 4. Маленькую камомиллу не пускают на праздник в городской парк. И вот, наконец, настал праздник лета и солнца в городе Кардамоне. Все началось с того, что рано утром музыканты кардамонского городского оркестра в белых фуражках и с цветами в петлицах выстроились на главной площади и сыграли кардамонский марш. А день был чудесный. Солнце ярко светило, дома были украшены цветами, флаги весело полоскались на высоких мачтах. Дети в этот день не учились, а взрослые не работали. И все надели нарядное воскресное платье, хотя это был просто-напросто вторник. Из окрестностей Кардамона люди съезжались в город в разукрашенных цветами повозках. У осликов висели на шее цветочные венки, а на голове развивались султаны из разноцветных бумажных полосок. Красота была неописуемая. Все шли в этот день в парк. Впрочем, нет, не все. Маленькая камомилла не шла в парк. Тетушка София ее не пустила. Ей было очень обидно. Ей ведь тоже хотелось побывать на празднике вместе со всеми, погулять в парке и послушать музыку и пение. Ну что ж поделаешь, уж если тетушка София сказала нет, значит, нет никакой надежды. Ведь тетушка София такая сердитая и сварливая, что даже сам Бастиан ее побаивается. Камомилла села за пианино и начала разучивать свой урок по музыке, потому что, когда играешь, всегда становится легче на душе. И как раз, когда она сидела и играла маленький вальс, мимо ее дома проезжал верхом на ослике ее лучший друг Томми. Камомилла играла так красиво, что Томми остановился у нее под окном и заслушался. А камомилла под собственную музыку пела тоненьким голоском: «Ах, как я стараюсь, клавишей касаюсь, раз и два и три, раз и два и три. Главная забота — не нарушить счета, раз и два и три, раз и два и три. Кто играет долго, тот добьется толка. Раз и два и три, раз и два и три. Стану я постарше, вальсы, польки, марши, приходи послушать. Не забудь, смотри, раз и два и три». «Камомилла! А, Камомилла!» — крикнул Томми. И Камомилла выглянула в окно. «Как ты хорошо играешь!» — сказал Томми. «Правда?» — спросила Камомилла, просияв от удовольствия. «Мой папа тоже здорово играет!» — сказал Томми. «Только не на пианино, а на трубе!» «Труба звучит очень красиво!» — сказала Камомилла. «Сегодня городской оркестр будет выступать в парке, так что ты сама услышишь, как он играет!» — продолжал Томми. «Да нет, я ведь никуда не пойду!» — ответила Камомилла. «Почему же?» — удивился Томми. «Тетушка София говорит, всякие праздники и развлечения — это не для маленьких девочек, и поэтому мы обе, и я, и тетушка София, останемся дома». «Это обидно и досадно», — сказал Томми. «Если бы тебе разрешили пойти в парк, ты бы могла покататься верхом на Понтиусе». Так звали его ослика. «Да, это досадно и обидно», — сказала Камомилла.